Глава 20. Химики-алхимики от красоты. Как выяснилось, днем дед Ганро ходил в лес за дичкой, что растет вдоль оврага. Там и испачкался. Увидев мой неподдельный интерес, он предложил показать то место, пообещав зайти за мной на следующий день. Хорошо, что я догадалась захватить с собой не только лопатку, но и пару мешковин. Не знаю, что было когда-то на месте этого леса, но чтобы в природе на значительно небольшом расстоянии друг от друга можно было найти три вида глины, впервые. Дед Ганро только пожимал плечами, говоря, что во время магических войн могло произойти все что угодно. В итоге я стала обладательницей не только нескольких кусков каолина, но еще и обычной красной, а также голубой, собранной в небольшом озерце. Увидев мой неподдельный интерес к ней, дед Ганро вздохнул и отвел к алхимику, у которого все покупали рахнянку. Посчитав, что до конца дня я окончательно потеряна для реальности, старик сказал, что заберет меня после работы, а сам вернулся на паперть. Мелт, как и большинство увлеченных своим делом, немного скучал, так как все заказы уже выполнил, а тут такой подарок судьбы в виде меня. Объяснив на пальцах, что мне хотелось бы получить, до самого прихода деда Ганро мы с ним химичили над различными видами клея и застывающими массами на основе крахмала и муки. Увидев заставленный коробочками и несколькими темными бутылками столик, старик только спросил «Сколько?» и незамедлительно выложил 20 грошей. И это мне еще удалось сбить цену, заинтриговав Мелта глиной. Пришлось пообещать показать конечный результат. Была бы еще я сама уверена в успехе. Я пыталась вручить алхимику свои кровно заработанные, но тот был ни в какую. Раз дед Ганро запретил брать от меня деньги, значит, так и следует поступить. Пришлось согласиться, скрипя сердцем и зубами, причем даже не знаю, что скрипело сильнее. Пока отваривала лапшу и делала салат из огурцов, зеленого лука и сметаны, все поглядывала в сторону одного из ящиков шкафа, в котором хранились нитки, иглы и еще кое-какие швейные принадлежности. Дед Ганро посмеивался и шутливо всплескивал время от времени руками, что вот так придет вечером, а темного города нет, ибо взорвался. Пришлось показать все сокровища, принесенные от Мелта, поясняя, что для чего нужно. Старик лишь покачал головой, сомневаясь, что из этого что-то получится прочное или эффектное. «Что ж, посмотрим. Во-первых, я с племянником постоянно что-то лепила, чтобы работать над его мелкой моторикой. Во-вторых, практику в больницах проходила частенько в приемном покое, а там на различные травмы насмотрелась вдоволь. А в-третьих, в институте был студенческий театр, и режиссер учил нас некоторым основам наложения грима. Давно это было». Но смогла же я накануне хоть что-то вспомнить, когда рисовала себе синяки. На следующий день я достала бутылку с клеем, при застывании становящимся похожим на латекс. Ради интереса на пустую бутылку нанесла несколько слоев, а потом, когда он начал схватываться, накорябала посередине полоску, формируя края рваной раны. С кисточками вопрос решила просто. Срезала немного собственных волос. Вот как тут не вспомнить сгинувший в реке кусок косы? Эх! Всего-то зажала крепко перевязанный пучок нужной толщины между четырьмя подходящими деревянными лучинками и обмотала сверху крепко-накрепко нитками. И кисть готова. Потом подумала, что на балах мне тут не сверкать, и безжалостно срезала несколько прядей в нижней части головы, но выше линии роста волос, чтобы по-прежнему можно было спокойно заплести косу. А потом еще и по кончикам прошлась, так как понимала, что без толстой кисти, которой обычно наносят пудру, никак не обойтись будет. С помощью красной и черной красок такую прелесть получила, что на Хэллоуин с руками заготовки бы оторвали. Бутылка украсилась еще несколькими заготовками. К сожалению, тонировать кожу придется глиняным порошком, но да не страшно. Мелт, кстати, заверял, что клей для здоровья безопасен. Иначе с алхимика давным-давно бы голову сняли другие клиенты. Перчатками в темном городе не пользовались. Правда, снимать латексный клей с кожи придется маслом, аккуратно подцепляя края. Зато во время дождя точно не отвалится. В качестве эксперимента налепила на руку две раны, одну с запекшейся кровью, а вторую в виде грубо наложенного воспалившегося шва. Пришлось предупредить деда Гонро, что покажу ему ужас-ужас, но не настоящий. В конце концов, он долго крутил обе руки и даже тыкал указательным пальцем, проверяя на прочность. «А на лицо такое тоже можно?» «Думаю, что да. Еще не проверяла. Но ожог или невус вполне можно изобразить». «Про ожог понял. А второе это что?» «Такое большое бордово-фиолетовое пятно, вроде родимого, но...» «А, понял. Таких, да, жалеют, потому что никуда не берут. Разве что за скотиной ухаживать на самых захудалых дворах. Наши пытались себе такие рисовать, но не преуспели. От пота краска быстро начинала течь, а вот краску в клей запечатывать как-то не догадались. В общем, неделя пролетела быстро. Если с красками и клеем подружилась достаточно быстро, то вот с каолиновой глиной испортила такое количество заготовок, что не сосчитать. Сказать кому, что просить милостыню собирается девушка с фарфоровыми челюстями, никто не поверит. Тем не менее, мне удалось слепить несколько пар накладных, добившись их крепкости путем обжига в очаге. Портить свои родные зубы, покрывая черной или желтой краской, не хотелось, иначе с уровнем местных стоматологов быстро можно их лишиться. Зато теперь я могла похвастаться и сломанными зубами, и выбитыми, и кариозными, настолько, что самой перекреститься захотелось, взглянув в зеркало. К концу больничного Сет притащил хвост и гриву, принадлежавшие явно лошади серой масти, потому что светлые волоски перемежались с черными. На полноценный парик их бы не хватило, но обвязать шапочку с помощью крючка седоватыми прядями мне никто не мешал. Намотать сверху платок — и вуаля! На полноценный образ старухи я претендовать не собиралась, а вот на измученную, если не сказать измудоханную жизнью женщину, вполне... С учетом того, что мое рабочее место находилось возле квартала прачек, вылепила себе накладные распухшие суставы, посмотрим, сработает ли на это расчет. Не знаю даже, кто больше переживал, дед Гонро или я. Мел так пришел в восторг, когда я показательно поклацала фальшивыми зубами, напугав его своим неожиданным появлением. За что получила в подарок пузырек с новым видом клея, который тот никак не мог придумать, куда приспособить. Поблагодарив алхимика, я отправилась готовиться к первому полноценному рабочему дню.